«Впервые вижу их такими веселыми», — говорит Майра. «Они уже несколько лет не собирались вот так погулять. Это все одна большая семья?» «Нет, Длихи, мой дядя. Вон те двое», — указывает на людей, чьи имена я не запомнил. «Мои двоюродные братья. Остальные просто знакомые. Сегодня у вас какой-то праздник?» — спрашиваю. «Вроде бы нет, обыкновенный день. Отпиваю меда, гляжу, как участники состязания делятся на пары, но к игре пока не приступают. Шумят, веселятся, подначивают друг друга. Огоньки играют на их лицах. При свете факелов они уже не кажутся такими рыжими. Не могу понять. Они устроили чемпионат по шашкам рядом с заброшенным сараем для того, чтобы защитить меня от старосты, или это внутренние, неизвестные мне причины. В любом случае, спасибо. Благодаря этим людям я до сих пор жив. Надеюсь, ты не сильно испугался?» — спрашивает девушка. «Нет, меня каждый день на кол хотят посадить, я уже привык. Я тебе пообещала, что ты уйдешь из деревни, и я намерена выполнить свое слово. Я тебе верю», — говорю. «Нет, я серьезно», — продолжает Майра. «Я тебя сюда привела, я тебя отсюда и уведу». «Хорошо, ты мне веришь?» «Конечно. Ты похожа на ту, кто всегда держит слово, так что ни о чем не переживай. Пока ты в Дигаре, ты под моей защитой». Киваю в согласии. Как бы странно это ни звучало, но ощущаю себя гораздо легче, когда она рядом. Пусть ее слово не так много весит, как слово старейшины, но что-то определенно значит. Мое представление о Дигаре снова изменилось. Сначала я хотел попасть сюда, потом очень жалел, что пришел. Теперь мне здесь снова нравится. Какое-то напряжение среди жителей присутствует, и я намерен понять, в чем причина, но в целом, за мрачной оболочкой прячется мягкая сердцевина. Чем больше я стою с кружкой в руке, тем больше хмелею. Майра тоже расслабилась, наблюдает за происходящим с легкой полуулыбкой. Ее птица сидит на крыше сарая и смотрит на происходящее внизу. Люблю вот такие моменты, когда на носу гуляния, а ты стоишь, расслабленный. Можно даже забыть, что я пленник. «Что за цена у твоего дара?» — спрашиваю. Ощущаю приятное тепло в щечках. «С чего ты взял, что у меня он есть?» Не каждый человек умеет смотреть глазами прирученной птицы. «Ладно», — признается Майра, — «ты меня раскусил. У меня есть дар». Достает из мешочка на шее жемчужину с коричневым дымом внутри. Цена у этой штуки совсем маленькая. Всего лишь надо подкармливать любых птиц, что ко мне прилетают. Выхаживать тех, кто выпадает из гнезда. В общем, заботиться и никого не оставлять в беде. Но я это и так делала, без всяких даров. Этим я его и заслужила. Заснула однажды ночью, а проснулась в каком-то лесу, посреди джунглей. А напротив меня стоит существо с капюшоном, так глубоко надвинутым на голову, что лица не разобрать, только клюв торчит из-под ткани. И говорит мне. Молчит, вспоминает. «Что говорит?» — спрашиваю. «Не помню. Честно, не помню. Это было так давно. С тех пор Коракс всегда следует за мной, веселит, поддерживает, когда грустно. Пусть это и птица, но я отношусь к нему как к брату. Каким-то образом он всегда понимает, что я чувствую. Никто не пытался отобрать твой дар, в этом нет смысла. Он принадлежит только мне, никому другому птица подчиняться не будет. Как только мясо доходит до нужного состояния, его раскладывают на керамические тарелки, а игроки садятся за стол. Вот-вот начнется битва, где определится король шашек. Стоит сделать грамоту победителю, чтобы он повесил ее на стену у себя дома и много лет мог вспоминать свой триумф. «Эй, где судья?» — спрашивает Хуберт. «Куда мы подевали судью?» «Тут», — говорю. Выхожу вперед, проверяю, как расставлены фигуры. В данной игре моя задача — следить, чтобы все ходы были выполнены правильно, чтобы никто не мухлевал с дамками и не доставал новые шашки из рукава. Подразумевается, что я должен быть самым трезвым из присутствующих, но все совсем наоборот. Мы с Майрой напились больше всего, в то время как игроки, все в здравом рассудке. «Итак», — кричу, — «начинаем турнир». Хуберт делает первый ход, Гуне отвечает. За соседними столами играют другие. Хожу вокруг игроков, слежу за партиями, запоминаю результаты матчей. Очень тихо интересуюсь у Майры, кого как зовут, поскольку имена всегда быстро вылетали из памяти. Объявляю каждого победителя. Хлопаю в ладоши, чтобы наградить за победу и продвижение в таблице. Через несколько матчей приходится брать веточку и зарисовывать на земле схему игр с сеткой победителей и проигравших, чтобы не забыть, кто на каком этапе вылетел. «Классно ты это придумал», — говорит Майра. я бы уже запуталась. 26 человек, говорю, больше сотни партий, просто так их не запомнить. Количество игроков не является членом геометрической прогрессии со знаменателем, равным 2. Это означает, что равно или поздно в одном из раундов станет нечетное количество победителей и кому-то не достанется пары для игры. В данном случае уже после первого раунда, 13 победителей. Приходится изобретать решение на ходу. Один из проигравших во втором раунде играет с 13-м игроком. В этой отдельной партии 13-й проигрывает, поэтому вперед проходит 12. Пока все идет по плану, я не запутался. Во втором раунде остается 6 победителей. Тщательно обозначаю каждого на земле. К этому моменту я накидался так сильно, что система записи игроков плывет перед глазами. Да и Майра не лучше. Ходит вокруг столов и комментирует каждый ход, хотя не понимает, в чем смысл игры. Наверное, так бы выглядел я, если бы меня позвали комментировать бейсбол. «Тебе очень идет эта рубашка», — говорю, подчеркивает плечи. «Ну ладно», — отвечает Майра. Никто и никогда не делал ей комплиментов. Несмотря на то, что все вокруг в данный момент шутят и веселятся, в другой день они слишком пасмурные и мрачные, поэтому хорошего слова не дождешься. «У тебя очень красивые плечи, на самом деле», — говорю. «Спасибо», — отвечает. «Посмотрите на это. Да я прирожденный дипломат. Еще немного дружелюбия и Дигар станет ближе к союзу с Даргрогом, чем когда бы то ни было». Майра опускается рядом со мной на лавку, и в этот момент наши колени касаются. Это легкое прикосновение настолько интимное, что сквозь мое тело проходит разряд молнии. Я почти счастлив. Вокруг смеются, шутят, я навеселе, а рядом сидит ослепительная девушка, которой нравится моя компания. Все внутри поет, я почти позабыл, какую участь мне здесь приготовили. Пока вокруг смех, ничего плохого произойти не может. Хочется прижаться губами к щеке девушки, но момент не очень подходящий. «Майра», — говорю, — «ты знаешь, что такое стихи?» «Нет», — отвечает. «Меня снова понесло. Я всегда был романтиком и начинал декламировать стихи, как только алкоголь превысит определенную отметку. У других людей включается комедиант, каскадер, миллионер, но только не у меня. Моя вторая личность — поэт. Появляется с первыми градусами и очень жаждет себя показать. Читает стихи на любые темы, любому собеседнику. В такие моменты хочется стать на одно колено и читать строки, глядя в звездное небо. Майра, милый друг, приди, подай мне руку. Я вяну, прекрати тяжелый жизни сон. Произведение известного классика, но я читаю его с таким упоением, будто сам придумал. Смотрю девушке в глаза, она смотрит на меня, чувствую, как энергия слов передается от моих уст в ее уши. Ничего из этого не выйдет. Не будет здесь ни любви, ни нежности. В конце концов я пленник, а вокруг вражеская деревня. Но пока я счастлив и могу читать стихи, чувствую, что существую. И не важно, что случится завтра. Майра, почему в часы глубокой ночи я не могу тебя с восторгом обнимать, на милую стремить томление полны очи и страстью трепетать? Вижу, как девушка краснеет, ее пробрало, да и меня тоже. Невозможно остаться равнодушным, когда тебе смотрит в глаза и выразительно читают стихи. Чувствую, как она хочет меня обнять, но нельзя, вокруг слишком много людей. Кладет свою ладонь на мою, и этого достаточно. Слова здесь не нужны, судья. Голос Хуберта ледяной водой обрушивается на мою голову. У нас игра уже началась. Если я останусь в живых, говорю, я прочту тебе еще больше стихов. «Хорошо», — отвечает Майра. «Иду выполнять возложенные на меня обязанности, с чувством теплоты на душе». Девушка тоже встает и идет болеть за игроков. Иногда наши взгляды встречаются, как прежде, но теперь что-то изменилось. Между нами появилась связь, незримая, но ощущаемая. Это все стихи, они такие, связывают людей. В четвертом раунде снова оказывается нечетное количество победителей. Хуберт, длихий молодой парень с пушком над верхней губой. Сын Длихи. Видимо, умение играть в настольные игры, это у них семейное. «Вперед, Стеж!» — кричит Майра. «Уделай этого балбеса!» Девушка явно не на стороне своего дяди. Сначала садятся Длихи с сыном, где Стеж проигрывает. Затем Стеж играет против Хуберта и побеждает. Они оба опускаются в сетку проигравших. Теперь Хуберт должен сразиться с победителем из вылетевших из четвертого раунда, чтобы попасть в полуфинал со Стишем и сразиться с ним во второй раз. Мало кто понимает систему, по которой мы играем, но раз уж выбрали меня судьей, то терпите. «Хочешь, расскажу секрет?» – спрашивает Майра. «Давай». Она наклоняется очень низко и кладет ладонь мне на предплечье. Очень теплое прикосновение. Я всегда мухлюю в Манкалу. Вообще всегда. «Напомни мне никогда не играть против тебя». «Ладно», – говорит. И смеется. Какой веселый смех. Смех, от которого становится теплее. Хуберт побеждает в четвертьфинале, но проигрывает Стишу в полуфинале. В последней партии мужчина доминировал на поле, перекрывал кислород фигурам противника, но Стеш оказался хитрее. Отдал два камня, чтобы провести дамку и затем с ее помощью полностью перевернул игру. Хорошо, что мы ставки не делаем, иначе кто-то бы расстался с приличной суммой. Наступает финал, решающий матч. Длихи против Стеша, отец против сына, это их второе столкновение. У Длихи за весь турнир 8 побед и ни одной проигранной партии. У Стеша 8 побед и целых 5 поражений. У него трижды был счет 2-1, один раз 2-0 и один раз 0-2. Финал чемпионата по шашкам среди жителей Дигара. Я едва стою на ногах, Майра трясет за плечи своего дядю и желает ему скорейшего поражения. Остальные игроки стоят в стороне и с интересом ждут окончания турнира, на удивление трезвые, хотя каждый прикладывался к напитку. Игра до 3 побед, 5 партий максимум. Кульминация праздника, самое веселое настроение за весь турнир. Внезапно, девушка останавливается и смотрит куда-то в бок, встревоженно. «Что там?» – спрашиваю. «Факелы», – говорит. «Вскоре и я вижу приближающихся людей. Человек 30, если не больше. И впереди всех, старейшина. Едва идет, качается, придерживает ноющую поясницу. На лице – ненависть и возмущение. Чего это вы здесь устроили?» – спрашивает. «Вот и конец веселья. Человек, который мастерски умеет испортить любой праздник одним своим появлением. Смеха как не бывало, атмосфера уничтожена. Теперь я снова чувствую себя пленником, шею покалывает от занесенного лезвия гильотины, но ему никто не отвечает. Длихи сидит за доской и обдумывает свой первый ход, Стеш напротив него, окружающие склонились над столом, только языки пламени танцуют на стенах покосившегося сарая и просевшего дома. Они специально собрались здесь, чтобы позлить нас, встревает Гамрул. А ты все-таки наябедничал, спрашивает Гуной, аж самому старейшине, странно, что не мамочке. Прекратить, ревет Трокс, разойдитесь по домам, живо. Его взгляд останавливается на девушке и лицо искривляется еще сильнее. Майра, быстро в дом. В этот момент из-за стола поднимается Длихи, веселый, покачивающийся от выпитого. Майра со мной, говорит, под моей ответственностью. Я все-таки ее дядя, разве мне нельзя провести время с любимой племяшкой, единственной племяшкой? Язык мужчины заплетается от алкоголя. Удивительно, как он в таком состоянии надеется на победу, Стеш обставит его в два счета. «Почему чужак еще жив?» – спрашивает старейшина. «Я же приказал отправить его на кол. К сожалению, это невозможно, глубоко уважаемый Трокс. Почему? Он у нас судья на турнире. Если мы прямо сейчас уведем его на смерть, кто наши очки считать будет?» «Ты издеваешься?» – спрашивает староста. «Уведите его». Несколько человек из-за спины старика выходит вперед, но путь им перекрывают участники турнира по шашкам. С каждым мгновением напряжение все нарастает. У пришедших копья, у игроков копья. Несколько неправильных слов, плевок в лицо, и начнется свалка. «Я же сказал», — повторяет Длихи, — «что сейчас невозможно. Нам нужен человек, что будет считать наши очки. Все результаты турнира потеряются, если мы лишимся судьи». «Ты хочешь оспорить мой приказ?» – спрашивает старейшина. «Конечно нет», – фыркает Длихи. «Кто же будет оспаривать приказы такого, премногоуважаемого человека?» Он издевается, встревает Гамрул. Старейшина сверлит Длихи взглядом, пока мужчина, покачиваясь, наклоняется к своей кружке с медом и делает еще несколько глотков. «Мы с Майрой стоим неподвижно за спинами остальных. Выглядит так, будто в этой деревне накопилось слишком много старых обид. Они гноятся и не хотят заживать, поэтому все выливается в подобные противостояния. Легкая перебранка, шутливый вызов и молчаливые взгляды из-под лобья. Либо вы прямо сейчас отдаете нам чужака, либо мы заберем его силой», — говорит староста. «И испортите всем нам праздник», — спрашивает Длихи. «Мы в этой деревне не веселимся с пленниками, мы их отправляем на пику. Конечно, я все прекрасно понимаю, и этого мы тоже отправим, как только завершится турнир. Видите ли, я так близок к победе. Остались какие-то 2-3 партии до моей победы и совсем не хочется останавливаться сейчас. Доиграйте без него», — встревает Гамрул. Палач чувствует себя намного увереннее с поддержкой за спиной. Их слегка больше, чем участников турнира, да и трезвы в отличие от нас. «Закрой пасть, убожество, пока зубы целы», — отвечает Гуней. «Ребята, ребята», — вскидывает руки Длихи. «Нам всем нужно немного успокоиться. Вы разве не видите, что мы решили впервые за много времени собраться и повеселиться? Не нужно портить этот вечер какими-то идиотскими угрозами». Мужчина возвращается за стол и делает первый ход на доске, Стеш отвечает своим. Некоторое время около 50 мужчин стоят неподвижно, и лишь стук камней по деревянному столу раздается в ночи. «И давно в вашей деревне люди друг с другом вот так, на ножах?» — шепчу. «Как сказать?» — отвечает Майра. «Дядя с отцом недолюбливают друг друга. По-моему, это слабо сказано. Тут все друг друга недолюбливают. Слежу за игрой и замечаю любопытную вещь». Стеш поддается. Длихи играет совсем плохо, по сравнению со предыдущими играми. Наверное, напился и не может сосредоточиться. Раз за разом парень делает дурацкие ходы, вместо того, чтобы запирать фигуры противника в тупике и продвигать свои. Пока они играют, старейшина молча стоит рядом и смотрит на происходящее. Ему тяжело стоять прямо, но он не хочет подать виду. Означает ли, что меня отправят на пику, как только игра завершится? Хотелось бы, чтобы она длилась вечно, однако долго партия продолжаться не может. Шашки намного быстрее, чем шахматы. Здесь не так много вариантов хода, чтобы думать 40 минут над одним. Наконец, партия закончена, и Длихи победно вскидывает руки. «Закончили?» – спрашивает старик. «О, нет», – отвечает Длихи. «Мы играем до 3 побед. В следующей партии Стеш не поддается, поэтому выравнивает счет, и теперь они с отцом имеют по 1 очку. Ставлю черточку на земле в знак победы парня». Похоже, они действительно издеваются над старейшиной. Собираются сыграть все 5 партий, и каждая последующая будет длиннее предыдущей. Не выдержав, старейшина присаживается на лавочку рядом со Стишем. «Любопытная игра, правда?» – спрашивает Длихи. «Парнишка нам ее показал. Должно быть, в Дарграге очень распространена. Будь в нашей деревне чуть больше спокойного времени, я бы показал все настольные игры, что знаю. А так, приходилось каждый вечер тренироваться с копьем. Когда на кону стоит выживание деревни, настольные игры отходят на второй план». В третьей партии снова лидирует Длихи, а Стеш поддается. «Не уверен, что это видит кто-нибудь кроме меня, ни у кого нет опыта в этой игре. Но для меня это настолько же очевидно, как снег, состоящий из воды. Что-то мне это не нравится», — шепчет Майра. «Почему?» — спрашиваю. «Неприятное ощущение. Игра доходит до 5-й партии, как я и предсказывал. Теперь Длихи сидит над каждым ходом по 2 минуты. То берет камень, то опускает обратно. Что-то шепчет под нос, будто раздумывает. Всеми силами пытается затянуть партию, чтобы старейшина лопнула от злости. Стеш поддается отцу, отдавая по 2 фигуры взамен одной. Наконец, на столе остается всего 1 камень Стеша, и парень с поклоном протягивает руку отцу. «Я сдаюсь», — говорит. «Да», — рычит Длихи. «Я снова победил». Несколько рук опускаются ему на плечи в знак поздравления, однако мужчина не спешит подниматься с места. «Минуточку», — говорит. «Я победил в турнире, но пока не могу зваться чемпионом Дигара. Я ведь сыграл с небольшим количеством людей, а у нас в деревне гораздо больше жителей. К чему ты клонишь?» — спрашивает старейшина. «Чтобы заработать титул абсолютного чемпиона, я должен сразиться не с 20 друзьями, которые и играть-то не умеют. Мне нужно столкнуться с умнейшим человеком в нашей деревне. И это, конечно же, наш старейшина Трокс. Теперь и мне это не нравится. Смотрю на Хуберта, а у него желваки играют под щеками. Рядом с ним стоит Гуней с таким хмурым взглядом, что можно плавить свинец. Остальные игроки выглядят не лучше. Мрачные и сосредоточенные. С удивлением понимаю, что они не настолько пьяны, как я полагал. Да и Длихи не пьян, он только притворяется. Близится что-то непонятное. Глава 17. Никогда разбитый сарай не привлекал столько внимания, как этой ночью. 3 стола, несколько скамеек и толпа с факелами, собравшаяся в небольшом дворике. Пусть вокруг жители одной деревни, но смотрят они друг на друга враждебно и готовы в любой момент вцепиться друг другу в глотки. И посреди нависающей бури сидит Длихи, с натянутой на показ улыбкой. Пару часов назад он оскорблял Гамрула, теперь же напротив него старейшина, и слова он подбирает аккуратные, но все равно с частичкой издевательства. Каждый раз, когда он говорит «уважаемый» или «умнейший», в его голосе мелькает легкий, едва различимый смешок. И это он еще себя сдерживает. Гунея за его спиной чуть не трясет от ненависти. «Что ты задумал?» – спрашивает старейшина. «Думаю, мудрейший староста не сочтет это нахальством, если глупец, вроде меня, вызовет его на поединок в шашки», – говорит Глихи. «Я не собираюсь с тобой играть. Я жду исполнения приговора, который вынес сегодня днем. Чужак отправится на пику, и я лично посмотрю на его труп. Конечно, конечно, и он будет выполнен. Как говорится, ни один чужак не уйдет без палки в заднице, но перед этим я хотел бы еще раз воспользоваться его услугами судьи и сыграть с соперником, намного превосходящим меня в интеллектуальных способностях». Старейшина сидит с недовольным видом. Он чувствует издевательство в словах мужчины, но ничего с этим поделать не может, слишком завуалированное оскорбление. Будь его авторитет всеобъемлющим, он мог бы возмутиться, но в данной ситуации приходится терпеть. «Я не буду играть в эту игру», — отвечает старик. «Не за этим пришел. Значит, умнейший из жителей отверг вызов глупца. Я не играю в игры. А если мы сделаем ставки?» — спрашивает Глихи. «Выиграет наш уважаемый старейшина. Буду каждый вечер мыть ему ноги своими собственными руками». «В течение какого времени?» — спрашивает старик. «Бессрочно». В толпе пошел ропот. «Пожизненная обязанность мыть ноги старику. Не самое приятное условие, но Глихи сам это предложил. Тогда по рукам», — соглашается Трокс. «Для него это шанс унизить человека, который бросает вызов его власти. Не открыто, но все равно. Ни одному лидеру нельзя допускать такой слабости, как сомнения подчиненных в его решениях, иначе его тут же заменит другим. Понимаю, что у меня шанс почти нулевой», — продолжает Глихи. «Но я тоже могу победить в нашем состязании. Чудом, везением, но вероятность имеется. И что же ты хочешь в случае победы?» «В какой-то момент мне кажется, что Глихи попросит должность старосты. Это было бы не таким большим требованием, учитывая, что деревня разбита на два лагеря и его поддержат сотни человек. Мелочь, — говорит, — сущий пустяк. Немного мудрости от старейшины, чтобы я смог поумнеть. Мудрости, да. Крупица знания от пожившего на этом свете человека. Звучит так, будто Глихи хочет получить пару советов в жизни. Не поднимай тяжести, чтобы не сорвать спину, не ходи на солнце, иначе обгоришь. И никогда, слышишь, никогда не спи с тещей, даже если она красивее твоей жены. Однако Трокс глубоко задумался. «Идет, наконец», — говорит старейшина. «На столе раскладывают камни». Трокс достаточно изучил правила игры, пока наблюдал за сражением отца и сына. Игроки садятся друг напротив друга, и Глихи делает приглашающий жест, чтобы старейшина сделал первый ход. «Удивительно простая игра», — говорит Глихи. «Но это только на первый взгляд. Стоит немного поиграть, и становится ясно, что за бессмысленным движением камней скрывается очень сложная головоломка». Глихи с Троксом обмениваются фигурами, и Глихи проигрывает. Он отдает камень за камнем, будто вообще не следит за игрой. Никакой позиционной войны, никакого просчета на ходы вперед, никаких жертв ради дальнейшей атаки. Двигает камни, которые собьют уже на следующем ходу. «Помнишь, когда мы играли с тобой в последний раз?» — спрашивает мужчина. «Мы никогда не играли в настольные игры», — отвечает старейшина. «Нет, играли. Это было, сколько, лет 20 назад. Я заходил в гости, мы напились и резались в манкалу несколько часов кряду, и я все партии проиграл, все до единой, даже одну жалкую не смог взять». На это старейшина никак не ответил, он лишь молча смотрит в доску и никуда больше. Его совсем не интересует игра, и ввязался он в нее только для того, чтобы обыграть Глихи. Как только турнир завершится, староста больше не притронется к шашкам. «Этот чужак оказался тем еще сюрпризом», — продолжает Глихи. «Мало того, что три дара при себе имел, так еще и вон какие игры знает. Единственный сюрприз, что он до сих пор жив», — отвечает старейшина. «Стою за спинами остальных и не знаю, как мне себя вести. Любое неправильное слово может привести к моему телу, болтающемуся на пике. Вот и молчу. Не стоит лишний раз открывать рот, когда не просит». Майра кладет руку мне на плечо. «От этой молчаливой поддержки мне становится спокойнее. А знаешь, кому эта игра точно бы понравилась?» — спрашивает Глихи. «Теряюсь в догадках. Моей сестре, Кадне». Малейший шепот в толпе прекращается, теперь все следят за игрой в полном молчании. Две группы людей, стоящих отдельно друг от друга, а в середине – стол с двумя игроками. «Мы с Кадной каждый свободный вечер проводили за настольными играми», — даже выдумывали новые. Мы создали столько хороших, увлекательных игр. Некоторые из них я до сих пор помню. Например, такая. Мы разделяли доску на два блока, большой и малый, соединенные мостиком. Мы ставили деревянные фишки в маленький блок и отправлялись на большой блок за сокровищами. Во время игры нам предстояло сражаться с бандитами и друг с другом, набрать как можно больше добычи и вернуться обратно на малый блок, пока мост не упал в воду. Это была такая чудесная игра. Старейшина с отсутствующим видом сидит на лавке и молча двигает камни. Для меня слова Длихи ничего не значат, но старика, кажется, задевает. «Помнишь Кадну?» – спрашивает Длихи. «Она еще была твоей женой». До ответа Трокс не опустился. «Кадна, у меня осталось о ней столько хороших воспоминаний. Наверное, каждый брат может так сказать о сестре». Несмотря на улыбку и спокойный тон, с которым Длихи вспоминает сестру, чувствуется, что он на взводе, рана в душе не дает покоя. Староста сидит, не шевелится. Он сейчас тоже где-то в пучинах воспоминаний, плавает по своему прошлому и представляет, как все могло сложиться. «Он говорит о твоей матери?» – спрашиваю. «Да», – отвечает Майра. Девушка скрестила руки на груди и очень внимательно слушает. Ее это не задевает настолько сильно, поскольку она не знала мать так хорошо, как родной брат. «И какая трагедия с ней случилась?» – продолжает Длихи. «Гуляла по скалам и упала с обрыва. Какая трагедия? Сама виновата», – отвечает старик. Может быть, если бы она сейчас была с нами, то обязательно выиграла бы этот турнир. Она всегда побеждала в настольных играх, если хотела. Первую партию забирает Трокс, но Длихи совсем не расстроен. Зрители подходят все ближе к столу. Постепенно копья, что стояли у стены, перемещаются в руки людей. Теперь все присутствующие вооружены. «Кажется, я проиграл», — говорит Длихи. «Но это ничего, постараюсь сравнять счет». Фигуры снова расставляются на доске. Длихи двигает свою шашку и тут же смотрит куда-то в небо. «А знаете, что я еще вспомнил, ребята? Просто небольшая странность, наблюдение. В тот день, когда погибла моя сестра, ей не здоровилось. Разве это странность?» — спрашивает Трокс. «Нет, само по себе это ничего не значит. Но вот, что мне интересно. Разве захочет человек с плохим самочувствием так далеко уходить в горы? Обрыв же не близко». Решила проветрить голову. «Да, наверное», — соглашается Длихи. «В окружающей тишине можно услышать каждого жука, что ползет по земле. Ни единого звука от окружающих». Старейшина так сильно склонился над столом, что его подбородок почти касается поверхности доски. Каждое слово Длихи будто бы бьет его по темечку, заставляя вернуться в сложное для него время. «Вы ведь бы счастливы вместе?» – спрашивает мужчина. «С моей сестрой». Старейшина бурчит что-то нечленораздельное. «Знаю, что были. Вы прямо лучились от радости, особенно когда стали жить вместе. Никогда прежде я не видел свою сестру такой счастливой. Но вот еще одна странность. Я постоянно прокручиваю в голове этот момент, возвращаюсь к нему снова и снова, никак не могу забыть. Когда я видел ее в последний раз, она сказала мне всего три слова. Мне надо отойти. Это не было мне надо уйти ненадолго или пойду прогуляюсь. Просто отойти. На что ты намекаешь?» — встревает Гамрул. Длихи смотрит на него с таким презрением, что палач отходит назад. «Она не собиралась уходить далеко», — продолжает мужчина. «Она собиралась отойти, как отходит в туалет или к подружке в соседний дом. Просто отойти. Это слово у меня уже». Длихи стучит пальцем по лбу, будто пытается достать из головы надоедливую песню, которая никак не хочет оставить его в покое. Кадне не здоровилась, и она захотела ненадолго отойти. И когда она вышла из дома, то направилась вдоль хребта на юг, прямо к обрыву. «Так все и было», — подтверждает старейшина безжизненным голосом. «Да, так все и было. Женщина, которая плохо себя чувствует, в одиночку отправляется на очень дальнюю прогулку в опасное место. Окружающие люди сжимают копья, некоторые держат их двумя руками. Кровопролитие настолько близко, что я почти чувствую вкус железа во рту». Этот турнир по шашкам затевался как способ позлить старейшину, не дать ему казнить меня, пошатнуть авторитет, но выливается в нечто совершенно иное. Теперь, когда два старых врага сели за один стол, вылезают на поверхность все скелеты, все грязные пятна. В Дигаре люди ненавидели друг друга много лет, но это была застоявшаяся злоба. Каким-то образом мой приход послужил катализатором. «Но знаешь, что самое странное?» — спрашивает Длихи. Трокс не отвечает. Чувствует нависшую тяжесть и пытается спрятаться от нее в глуби самого себя. В тот день, когда мы отправились на поиски Кадны, ты сказал, что видел Дарграговца, черноволосого мужчину с копьем и луком. Ты, должно быть, уже и сам это забыл, но я помню это очень отчетливо. Мы нашли сестру у подножия утеса и тут же обвинили Дарграг. Какая наглая ложь. Наши разведчики редко переходят хребет и никогда не нападают на других людей. Всегда держатся в стороне. Многие годы я сомневался, правда ли Дарграг виновен в смерти моей сестры. За всю свою жизнь я не встретил ни одного черноволосого человека. Они сидят там, за хребтом, им плевать на нашу жизнь так же, как нам на их. Вторая партия окончена, старейшина снова победил. Остается одна, решающая. Но победа, судя по всему, больше не будет иметь значения. Близится решение конфликта между Длихитраксом, и он не понравится никому. Там ведь никого не было, продолжает мужчина. Не было никакого Дарграга, верно? Хочешь сказать, я вру? Спрашивает старейшина. Некоторое время игроки смотрят друг на друга, а затем Трокс делает первый ход. Длихи отвечает, даже не глядя на доску. Да, я именно это и хочу сказать. Посмотри на чужака. Он не убийца, он не похож на того, кто вырос среди убийц. И совсем не дикарь, какими ты их вечно выставлял. И что в итоге? К чему ты ведешь? К правде. Ревет Длихи и бьет кулаком по столу. Камни съезжают в стороны и теперь непонятно, на каких клетках они стояли. Старейшина принимается возвращать их на свои места. К правде, суку ее за ногу, продолжает Длихи. Руки, сжимающие копья, побелели от напряжения. Малейший чих и первые трупы упадут на землю. Два лагеря в Дигаре и только один из них окажется победителем. Трокс медленно, камень за камнем, перемещает фигуры обратно в клетки, пока мужчина глядит на него с нетерпением и едва сдерживается, чтобы не раскроить старику череп. «Рассказывай правду прямо сейчас или я за себя не ручаюсь. Я ее убил», — говорит старейшина. «Ты был в деревне в этот момент, но я все равно ее убил». С завидным хладнокровием старик засовывает руку под рубашку и выуживает оттуда мешочек с кругляшом внутри. «Ты знал, что если очень сильно чего-то хотеть, дар сам к тебе явится. Достаточно испытывать очень сильные эмоции. В моем случае это была ненависть. Я так сильно ненавидел, что эта штука сама появилась у меня в руке». Из мешочка показывается темно-синяя жемчужина. Блестит в свете факелов. И я ее убил. Это было даже легче, чем я думал. Переломал ей каждую кость в теле, а затем отнес к обрыву и скинул. Никто даже не заметил, что я выходил из дома. Знаешь, почему я тебе это рассказываю? Потому что ты тупой, старый кретин. Нет, потому что ты мне ничего не сделаешь. Неожиданно Длихи перестает шевелиться. Его тело отрывается от скамейки и он подлетает в воздух, парит в метре от земли, не касаясь ни одной поверхности, словно невесомый, а затем каждая его конечность начинает неестественно изгибаться, ломаясь в самых неожиданных местах, локти выворачиваются наизнанку, колени с хрустом лопаются, а шея поворачивается вокруг своей оси, готовая свернуть голову в обратную сторону. От ужаса я не могу даже пошевелиться. Это точно Трокс, его работа. С помощью жемчужины он ломает человека, словно это деревянная кукла. Но закончить дело старик не успел. Нож Хуберта вонзается точно в макушку старейшины и заходит по самую рукоять. Старик откидывается назад и падает на землю мертвым. Копья отрываются от земли, начинается кровавая заварушка. Турнир по шашкам завершен. Глава 18. Всего минуту назад шла партия, два игрока сидели друг напротив друга, а сейчас один мертв, а другой с переломанными руками и ногами валяется на земле. У меня настолько медленная реакция от выпитого алкоголя, что я тупо смотрю на происходящее и не знаю, как реагировать. Впереди начинается бойня. Десятки человек вскидывают копья и бросаются в атаку друг на друга. Ни на ком из них нет доспеха, поэтому каждый удар потенциально смертелен. Им плевать, что они жители одной деревни. «Бежим!» — кричит Майра. Тянет меня за сарай, пока ее птица парит в небе и жалобно пищит. Происходящее кажется неправильным, но что я могу сделать? Дигар превратился в бурлящий котел, слишком много злобы накопилось за годы холодной вражды. И просто так он не остынет, нужна кровь. Прячемся с Майрой за стеной. Девушка в глубокой панике, не знает, как ей поступить. Отчаяние ребенка, на глазах у которого кричат родители, только в гораздо большем масштабе. Не могу представить себя на ее месте. Если бы жители Дарграга схлестнулись в битве на смерть, я бы тоже сидел на земле, поджимая колени к груди. «Будь здесь», — говорю, — «мне надо помощь». «Помощь кому?» «Помогать одной половине Дигара убивать другую?» Звучит неприятно, Но это так. Хуберт с Длихи и Гунеем защищали меня от смерти. Пришел мой черед отплатить им и помочь в сражении. Я никогда не остаюсь должником. Меня не нужно выискивать и спрашивать, когда верну обещанное. Я не из этих людей. Я всегда сам появляюсь и возвращаю долги, плачу услугой за услугу и хорошим отношением за хорошие отношения. Хуберт меня спас. Пора спасти его. «Стой», — говорит Майра, — «они убьют тебя». «Не переживай», — говорю, — «я не настолько слаб, как выгляжу на первый взгляд, и это правда. Мне не нужна скорость молнии. До тех пор, пока в моей руке меч, копье или метательный нож, я могу победить любого. Пусть противник выше и тяжелее, это ничего не значит. Не помогут мышцы, когда тебе в горло входит сталь. Никто не может сражаться, захлебываясь собственной кровью. Если получится, — говорю, — беги за луком. Чем раньше мы вмешаемся, тем больше твоих друзей останется в живых. Выхожу из-за сарая. Битва в самом разгаре. Несколько человек лежат на земле, другие ранены и истекают кровью. Не знаю, стоит ли называть кого-нибудь из них свои, поскольку все здесь — мои враги. Но те, кто меня сегодня защищал, проигрывают. Если они окончательно падут, болтаться мне на пике. Выбегаю вперед и вижу Длихи, ползущего прочь от сражения, насколько это возможно, с ужасными переломами. На его лице агония и жуткий оскал. От боли мужчина ничего не понимает, действует на чистейших, первобытных инстинктах. «Не шевелись!» — кричу. Хватаю его за шкирку и волоку прочь. Некогда заниматься ранами, да и нечего тут сделать, можно лишь переместить его в более безопасное место, где не затопчут во время сражения. Никогда не видел человека с настолько тяжелыми травмами. Будь здесь и не шевелись лишний раз. Постарайся успокоиться. Не знаю, понял ли Длихи мои слова, но сейчас нет времени на разговоры. Если наши падут, ничем хорошим для меня это не закончится. Поднимаю копье, валяющееся на земле. Копье, которое Длихи принес с собой еще днем. Берусь за крепкое древко и чувствую, как сила разливается по рукам. Ни с чем не сравнимое удовольствие взять в руки оружие и снова иметь возможность защищать себя. Бывает, поднимаешь молоток и в памяти всплывают многочисленные гвозди, которые ты забил. Мышечная память каким-то образом оживляет реальные воспоминания. Так и здесь. Беру копье, и на ум приходят сотни и тысячи выпадов, что я делал у Даргрога. В голове появляется расплывчатый образ противника и все возможные движения, которые он может сделать. Я всегда считал себя цивилизованным человеком, но в такие моменты, держа в руках вещь, которая превращает живые объекты в неживые, чувствую себя варваром. Самооценка мгновенно взлетает в небеса, хочется кого-нибудь проткнуть. В один ряд, кричу, построиться. Разумеется, никто не обращает на меня внимания. Никто из них не подготовлен для того, чтобы выполнять приказы в сражении, но я не унимаюсь. Продолжаю кричать, пока бывшие игроки шахматного турнира не начинают на меня оборачиваться. В один ряд, плечом к плечу, своим примером показываю, что не нужно идти вперед на врага, сражаться один на один. Пусть сам подходит и в ответ на выпад получает сразу три. «Хуберт!» — кричу. «Становись рядом со мной!» Однако мужчина едва сражается, его ранили в голову и теперь кровь заливает правую половину лица. Еще немного и силы его совсем покинут, но пока он держится на ногах и дает отпор. Мы стоим между старым домом и сараем, противники подходят с улицы. У нас неплохое место для обороны. Мы можем выстроиться в три ряда, а другим придется тесниться в узком проходе. Позиция даже лучше, чем в битве при Фермопилах. Но в отличие от царя Леонида, подготовка у моих соратников сильно хромает. Хватаю Гунея за рукав рубашки и кричу почти в самое ухо. «Стой на месте! Обороняемся!» Несмотря на все мои попытки, наши бойцы стремительно теряют позиции и падают на землю. 26 человек участвовало в турнире, а теперь на ногах едва дюжина, в то время как враги почти все целы и здоровы. Рядом со мной Хуберт делает неуклюжий выпад, получает удар в грудь и падает на спину. Становлюсь на его место, чтобы занять брешь в обороне. Мы проигрываем, мы так близки к поражению, что еще минута и нас всех перебьют. Чувствую, как что-то дергает меня за штанину. «Эй!» — стонет кто-то. «Малыш!» Оборачиваюсь и вижу Хуберта, лежащего на земле. На его вытянутой ладони все три жемчужины. Красная, желтая и черная. Значит, он не отдал их старости, а оставил при себе. Но почему не воспользовался во время битвы? Не знал, как активировать. Или не хотел прибегать к силе, пока не узнает цену. Хватаю все три и с удовольствием наблюдаю, как желтые языки факелов теряют цвета и превращаются в белые. Время полностью остановилось. Сражение прекращено. Из всего окружающего мира лишь желтая жемчужина сохранила свой оттенок. Теперь это единственная цветная вещь на черно-белом пейзаже. Даже красная потеряла краски. Смотрю на переливающийся желтый дым. Ах ты моя красотулечка, как я рад снова тебя видеть. До тех пор, пока я остаюсь на месте и не двигаюсь, дым в жемчужине не заканчивается. У меня есть куча времени, чтобы передохнуть и собраться с мыслями. Перерыв посреди сражения – настоящая роскошь. Что мы имеем? Две группы людей, которые стремятся убить и растоптать друг друга. Одна из этих групп на стороне Длихи, другая на стороне покойного старейшины. Но смерть старика не остановила битву, а начало ее. Эй, бормочу сам себе, а где жемчужина старейшины? Гляжу на тело Тракса, валяющееся на земле. Чуть в стороне от его руки покоится на камешке маленький, темно-синий кругляш. Наклоняюсь, чтобы поднять его, и в следующий миг жемчужина взрывается на тысячу осколков. Они бьют меня по рукам, по лицу, но вреда не причиняют. Что это было? Спрашиваю в недоумении. Похоже, всемогущее существо не захотело, чтобы я пользовался его даром. Хуберт говорил, что Хоса позволяет пользоваться красной жемчужиной только жителям Гуминда и мне, по какой-то причине, поскольку я ему нравлюсь. Но владелец этой жемчужины не захотел, чтобы она досталась кому-то другому. А жаль, не то, чтобы я сильно хотел поднимать людей в воздух и ломать им конечности, но само обладание уже приятно. Как же мне поступить? Спрашиваю у замершего рядом со мной Гуная. Мужчина держит копье направленным на врагов. В 2 метрах от нас стоит толпа рыжих, бородатых мужчин, направивших копье в нашу сторону. До тех пор, пока они стоят на месте, кажется, что я нахожусь внутри картины, изображающей середину битвы. Какова моя роль в этом сражении? Все время мира у меня в руках, поэтому я могу оглядываться по сторонам и разговаривать с собой, пока не надоест. Пока окружающие замерли в боевых позах и не шевелятся, я в безопасности. Идеальным вариантом было бы остановить сражение, правильно, но я на такое не способен. И что в итоге остается? Я помогаю своей группе в надежде, что они меня отпустят, когда враги будут убиты. Но стоит ли мне им помогать? Я могу прямо сейчас покинуть битву и гарантированно останусь жив. Но если убегу, все эти люди, защищавшие меня от смерти, сами погибнут. Насколько я эгоистичный и неблагодарный человек, чтобы оставить их в беде? Совсем не такой. Я не позволю агрессивной части Дигара убить ни Хуберта, ни Длихи с сыновьями, ни Майру. За девушку я готов встать горой. Ты в ответе за тех, кому читал стихи. Эта связь даже крепче, чем родственная. Значит, надо побеждать. Беру копье 2 руками и с силой всаживаю острие в кисть одного из врагов напротив нас. Теперь время снова ограничено и у меня всего несколько секунд, пока жемчужина не истощилась и время не возобновило свой ход. Ударяю по руке каждого врага, это гораздо быстрее выведет их из строя, чем удар в ногу. И не так летально, как удар в живот. Я успеваю нанести раны 9, прежде чем окружающий мир возвращает краски, и вместе с цветами возвращаются крики. «Сдохни, тварь!» — кричит кто-то возле меня. Неожиданно для моих союзников, первый ряд врагов перед нами опускает оружие. Кто-то роняет, кто-то держит ослабевшей хваткой. И вот наши силы снова равны. Эффект получился даже лучше, чем если бы я убил этих 9. В смятении они пытаются поднять оружие, но получают удары в плечи, в грудь. Некоторые разворачиваются и пытаются убежать, устраивают суматоху с задними рядами. «Наступаем!» — кричу. Иду в атаку, отбиваю нацеленное на меня копье и сам бью в ответ. Каменный наконечник вспарывает рубаху на груди мужчины, и без того покрытого кровью, входит в мышцы груди, но упирается в ребра. Боль, должно быть, адская. Справа от меня Стеж, сын Длихи, тычет в копьем своего противника, но ему не хватает сноровки. Сражение Даргрога с Фаргаром происходило совсем иначе. Там я доверял своим товарищам, они выполняли свои роли слаженно и без объяснения каждой мелочи. Здесь же приходится следить не только за противником, но и за своими. «Защищаем друг друга!» — кричу. «Не подходите слишком близко. Нас осталось всего 11. Столько же, сколько и врагов. Моя позиция точно в центре. Поскольку я обращаюсь с копьем лучше, чем люди по бокам, я стараюсь привлекать к себе как можно больше внимания. Пусть лучше копья будут направлены в меня и я их отобью, чем в кого-то другого. Никто из них не умеет держать правильную дистанцию. К тому же у меня красная жемчужина, поэтому легких ран можно не бояться. Дигар, кричу, сломите этих ублюдков. Делаю шаг вперед и натыкаюсь на неловко выставленный выпад. Каменное острие касается моего плеча, в тот момент, как мое копье пробивает живот одного из противников. Теперь их меньше, чем нас. Атакуем, давите их. Шаг за шагом мы приближаемся к врагам, двое наших уже заходят с левого бока. Не хватает совсем чуть-чуть до победы. А затем с неба пикирует птица и царапает когтями одного из оставшихся людей напротив нас. Майра не стала сражаться без лука, но натравила птицу на противника. И это стало той соломинкой, что переломило спину верблюда. Люди по бокам от меня бросаются вперед в яростной атаке, бьют оставшихся в живых, пока я стою сзади и смотрю на расправу. Никакой пощады здесь не будет, никаких пленников. Только смертью могло закончиться это противостояние. Оглядываюсь по сторонам. Из 60 человек, что пришли к этому сараю, на ногах осталось всего 10. Еще около 10 лежат на земле ранеными, остальные – покойники. Всего треть живых от общего числа. Настоящее побоище. Майра, кричу, неси тряпки, как можно больше. Приседаю возле Хуберта. Мужчина лежит без сознания, но сердце бьется ровно, жить будет. Перевязываю ему голову и грудь, затем принимаюсь за остальных. Вокруг стонут, плачут и ноют от боли. 40 мертвецов на земле. Учитывая, что в Дигаре жителей и 300 не наберется, это невосполнимая утрата. Половина взрослого, мужского населения, осталось лежать мертвыми. Как деревня выживет без них? Кто будет охотиться? Кто будет оборонять проходы? Участь не позавидуешь. Ничего себе, произносит Майра. Перед нами результат многолетнего раскола среди жителей. Еще утром это была обыкновенная деревня, где многие друг с другом не разговаривали и держались на расстоянии, а теперь перед нами это. И вражда все еще не окончена. У мертвецов остались семьи, которые продолжат ненавидеть еще больше. И все из-за чего? Жена старейшины изменила ему. В моем мире это был бы повод для развода, но здесь не цивилизация. Как бы паскудно это ни звучало, но здесь женщина – собственность. И это та вещь, которую я надеюсь однажды изменить. Трокс убил жену, убил любовника и расколол этим Дигар на две части. Теперь старейшина лежит в стороне с ножом Хуберта в голове. Майра смотрит на мертвого отца с отсутствующим видом. «Только не вздумай себя в чем-то винить», — говорю. Она отрицательно мотает головой. «Сейчас мы поможем раненым», — продолжаю. «Отнесем их в дома, а затем подумаем, как дальше быть». Дигар оказался в уязвимом положении и ему требуется помощь. Дарграк может всех их накормить и провести интеграцию поселений, обменяться жителями, если кто-то из наших захочет жить в горах. «Майра», — говорю, — «тебе сейчас кажется, что мир перевернулся, но все изменится, обещаю. Все будет хорошо», — девушка кивает. «Вот и наш первый союзник, бледный, окровавленный, едва стоящий на ногах, но союзник». Глава 19. «Собираюсь в дорогу. Пора возвращаться в Фаргар, к друзьям. Разумеется, если они еще там, они бродят в окрестностях и пытаются понять, куда именно меня утащили. Когда меня похищали, Майра как следует запутала следы и увела их в сторону, поэтому они не могут догадаться, что я в Дигаре. «Как тебе наша деревня?» – спрашивает Хуберт. «Как-то тут тяжеловато», – отвечаю. Чувствуется легкое напряжение. Мужчина протягивает мне все три метательных ножа, но я отказываюсь. Пусть лучше оставит себе на память, как знак почтительного отношения между нашими деревнями. Майра, в свою очередь, протягивает меч в ножнах. «Эй», — говорю, — «я тебе его подарил, а как говорят в моих краях, подарки, не отдарки. Ты уверен, это очень ценная вещь? Ничего, попрошу сделать мне другой, точно такой же. Никто из них все еще не подозревает, что я тот самый кузнец, что научил Дарграк выплавлять сталь. Пусть мы и сдружились, но пока не настолько близко. Но копье бы мне не помешало», — говорю, — «чтобы безопасно добраться до своих. Прощаюсь со всеми, с кем успел познакомиться за короткое пребывание в деревне, 20 уцелевших участников турнира по шашкам и кровавого побоища. Протягиваю руку каждому из них, пожимаю. Местные не знают этого жеста, но активно его поддерживают. Протягиваю руку Майре, она тоже ее пожимает, но потом оборачивается к Хуберту и говорит: «Я его провожу. Мы вдвоем выходим из деревни и идем по тропе, которой шли сюда. В тот раз я был пленником, а сейчас – свободный человек. Приятно ощущать себя ничем не скованным. Мое предложение посетить Дарграк все еще действует, говорю, это замечательное место, с добрыми людьми, никто не желает тебе зла, никто не тычет в твою сторону копьем, и я обязательно им воспользуюсь, отвечает девушка, но не сейчас, в Дигаре появилось слишком много срочных дел, нужно заняться ими, конечно, но я хочу, чтобы ты помнила, у тебя всегда есть моя поддержка, попроси и я сделаю что угодно, и этим я тоже воспользуюсь. Некоторое время идем в молчании, чувствуется легкая недосказанность эмоций, которые лежат на душе и жаждут выхода. Надеюсь, ты не пожалела, что я пришел в вашу деревню, спрашиваю. Нет, это ведь из-за меня все началось. Да, наверное, соглашается Майра, но не совсем. Рано или поздно это должно было случиться, так пусть это останется в прошлом, чем я буду каждый день жить в напряжении, в ожидании стычки. Я не хотел, чтобы кто-то погиб, никто не хотел, но, что случилось, то случилось. Майра пускается в рассуждение о том, как она будет восстанавливать деревню. Старейшиной назначили Длихи, но ее дядя больше не может самостоятельно передвигаться, поэтому большую часть обязанностей она возьмет на себя. А я думаю о том, как же так получилось, что во всех трех деревнях осталось так мало мужчин по отношению к женщинам. Дигар друг друга перебил. Фаргар пал в бою с нами, а Дарграк, я привел из пустыни больше сотни девушек и сильно сместил пропорцию в сторону женского населения. Иду рядом с Майрой, случаю речь, когда она, внезапно, замолкает. «Чего ты?» – спрашиваю. «Грустно немного. Через несколько дней я вернусь с провизией, чтобы у вас в деревне был запас еды, пока вы не наладите охоту, а заодно устроим с друзьями для вас потрясное представление. Вы таких еще не видели?» Даргроговское изобретение. Доходим до края хребта. Мне пора спускаться с гор, а Майре, поворачивать назад. Прощай, говорю, не поминай лихом. На этот раз мы обнимаемся вместо пожатия рук. Расстаемся, словно лучшие друзья, хотя знакомы всего пару дней. Очень приятно вот так стоять рядом с ней, уперевшись головой Майре в плечо, чувствовать ее дыхание на своей шее. Хочется использовать жемчужину, чтобы продлить это мгновение, но мы и без того стоим долго. «Мне так нравится тебя обнимать», — говорит Майра. «И мне тоже», — отвечаю. «Вот почему я в прошлой жизни был простым работягой. Что может быть лучше, чем хорошая, приятная девушка рядом с тобой? Ее можно обнимать сколько душе угодно, но все заканчивается. Она вернется в Дигар, а я продолжу идти по начерченному пути. Стоим в обнимку минуту, другую. Не хочется останавливаться. Я на самом деле успел привязаться к девушке. Она веселая, жизнерадостная, мне очень близок ее характер, и внешне она затмит очень многих. А как стреляет из лука, до сих пор чувствую стрелы в ноге. Мы стоим очень близко, прильнув телами друг к другу. Мне очень хорошо и приятно ощущать ее так близко, и я чувствую, что Майре тоже нравится. Как я уже говорил, между нами теперь связь, невидимая, но ощущаемая. Наверное, я сошел с ума, но кое-что очень сильно нужно попробовать. Поворачиваю голову в бок и легонько чмокаю ее в щеку. Никакого сопротивления, никакого возмущения. Так почему я до сих пор стою прямо и борюсь с внутренними порывами? Почему два человека должны спрашивать у кого-то разрешения, если это не касается никого, кроме них? И я говорю то единственное, что может произнести парень на моем месте, когда напротив него стоит ослепительная девушка. «Майра», — говорю, — «будь со мной сегодня, прямо сейчас, и она будет. Плевать на прошлое и настоящее. Когда ты чего-то очень сильно хочешь, можно забыть обо всем. Первое время чумы. Я покрываю ее лицо поцелуями, а она улыбается. Впервые за последние два дня. И какая же это обворожительная улыбка. Здесь, в эту секунду, она отдалилась от всех печалей и тревог, чтобы побыть наедине со мной. Среди гор, что скроют нас от всех напастей этого мира, ничто больше не имеет значения, ничто. Есть лишь мы, стоящие рядом, и ее рыжие волосы, что струятся по моим плечам. Зачем мне желтая жемчужина, если мы и без того выпали из времени? Не могу понять, как долго мы здесь стоим, обнимаемся, касаемся носами, глядим друг другу в глаза, сходимся устами и языками. Вчера мы напились меда, но это не идет ни в какое сравнение с тем, как кружится голова в этот момент. Кажется, ничто на свете не может быть еще лучше. Мои руки на ее талии, ее, на моих плечах. Вчера мы прошли через какофонию смерти, а сегодня сами, своими силами, создаем симфонию жизни. То, ради чего вообще существуют мужчины и женщины. Чтобы быть рядом, любить, Пусть это всего лишь химия в голове, биологический программный код, заставляющий нас действовать определенным образом, но я принимаю его, я всецело ему отдаюсь, я раб и готов быть рабом вечно. А затем Майра стягивает с меня одежду. Я красив сегодня, она красива. Аполлон и Афродита, два божества, сошедшихся вместе, чтобы совершить нечто великое. Не смотрите на нас в этот момент, иначе наша красота выжжет вам глаза и вы никогда больше не увидите солнечного луча. Мы возлежим с ней на скудной траве, и эта ложа кажется периной, сотворенной самими небесами. Нет слаще мига, чем ощущение близости с этой девушкой. Мы, две частички пазла, давно потерянные и, наконец, нашедшие друг друга. Мы подходим друг к другу, и я люблю ее в этот момент больше всего на свете. Я внутри нее, она вокруг меня. Момент полного единения, слияния тела и разумов. Невозможно быть еще ближе к другому человеку. Смотрю на ее раскрасневшееся лицо, ловлю каждый стон. Нет в мире картины красивее и музыки прекраснее. Мы двигаемся в унисон, парим в небесах, держась за руки. Свободное падение, растянувшееся в вечность. А затем я чувствую, как надвигается это цунами, что сносит все на своем пути. Торнадо, сметающие крыши и отрывающие дома от земли. И мы стоим напротив него, голые и беззащитные, поддавшиеся внезапно порыву. Нас сбивает с ног и несет по равнине, крутит, переворачивает, и нам хорошо. То, что с нами происходит, ошибка богов. Не должно быть такого удовольствия у простых смертных. Но раз уж оно нам досталось, нужно брать его целиком. Мы заканчиваем одновременно и некоторое время прижимаемся друг к другу, чтобы продлить мгновение как можно дольше.